24 октября 1941 года газета «Комсомольская правда» опубликовала письма к матери, москвичке Ирины Левченко, ученице 9 класса, добровольно уехавшей на фронт с санитарной дружиной Красного Креста. Здесь же была помещена ее маленькая фотография. Эти письма впоследствии вошли в книгу воспоминаний Ирины Левченко «Повесть о военных годах». Здравствуй, моя дорогая мама. Вот я уже боец Красной армии. Все 6 суток мы ехали на автобусах и приехали в городок К. Здесь нас прикрепили к подвижным полевым госпиталям. Но госпитали еще не прибыли, а поэтому мы пока 5-6 дней считаемся в резерве. Милая мамочка, ты не представляешь себе, как нас здесь встречают. В каждой деревне дети и даже взрослые бросают нам цветы в машины. Одна женщина бросила букет, но не попала. Она бросила второй то же самое. Тогда она села на землю и заплакала. Мы остановили машину, и она еще раз со слезами на глазах, но уже радостная, принесла нам цветы. Здесь, под сенью старого леса, в парусиновой палатке у некрашенного стола, я принимала воинскую присягу, а салютировала оружейная стрельба недалекого боя. На всю жизнь я запомнила слова. Клянусь до последнего дыхания быть преданной своему народу. Клянусь в верности долгу. Клянусь не изменить в битве за Родину и свободу. Совершеннолетие. Радиопостановка по книге героя Советского Союза Ирины Левченко «Повесть о военных годах». Им бы видеть во сне царевичей, им бы слушать в садах весну. Воевать — это дело не девичье, но они ушли на войну. Получали мамы от дочек самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте несколько строчек. Самый нежный военный привет. Самый нежный военный привет. За ночью одна бессонница, дни за днями свинцовый град, а девчонки вчерашние школьницы из огня выносят солдат. Получали мамы от дочек самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте несколько строчек. Самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет. Самый нежный военный привет. Дорогая, любимая мамочка, вот я уже дождалась назначения. Нас отправили в дивизионный медпункт. Вернее, это не пункт, а целый батальон. Я нахожусь в операционно-перевязочном взводе. Сегодня ночью она получила боевое крещение. Привезли нескольких раненых, и ей поручили их перевязывать. Вид крупных ран, не царапин, как дома, был очень страшен. Она была совсем спокойна, пока перевязывала руки. Но когда сестра смазала йодом рану на голове у раненого, и он не закричал, а только стиснул зубы и сжал кулак, у нее закружилась голова. Это было одну небольшую секунду. Но все это нехорошо с моей стороны. Это самая непростительная слабость. Я утешала себя только тем, что это первый раз. Еще не привыкла. Ведь голова закружилась от того, что было очень жалко его. Крепко целую тебя, моя родная. Мой адрес – действующая армия, полевая почтовая станция, отдельный медико-санитарный батальон. Сейчас выбрала немного времени и решила написать. Мамочка, дорогая моя, не волнуйся. Я себя прекрасно чувствую. Бодра, совсем окрепла. Я работаю много, мне очень доверяют. Здесь ко мне хорошо относятся. Меня называют маленькая Иринка. Ты ведь знаешь, я никогда не отказываюсь от работы. Наоборот, я всегда берусь за все сама. Так было раньше, так и теперь. Я хоть и маленькая, работаю не меньше взрослых. В нашей бригаде 4 человека, а в остальных по 6-8. Но, судя по отзывам, мы работаем в несколько раз быстрее. Командный состав относится к нам прекрасно. Все это серьезные, умные, чудесные люди. Я это все тебе пишу для того, чтобы ты могла понять ту обстановку, в которой я живу. Что значит привычка? У нас здесь целыми днями оружейная и пулеметная стрельба, а мы настолько привыкли, что почти ее не замечаем. Дорогая моя, как ты живешь? Пиши мне о себе побольше. Все-все пиши. Очень хочется получать от тебя письма. Ты ведь понимаешь, где я нахожусь и что меня ожидает в любую минуту. Я, конечно, не собираюсь умирать, но если что-нибудь случится, знай, что твоя дочь сделала все, что было в ее силах. Мамочка, я уверена, что мы скоро с тобой увидимся и будем мирно, мирно жить. Ведь после войны нужен покой, мир. Кончаю писать, моя дорогая. Нет времени. Твоя военная медсестра. Непосильными были трудности, и сердца обжигала боль. Там, где детство становится юностью, уходили, уходили, уходили девочки в бой. Получали мамы от дочери самодельный конверт, а в конверте несколько строчек, а в конверте несколько строчек. Самый нежный, самый нежный, самый нежный военный привет, самый нежный военный привет. любимая, дорогая мамочка. Прости, что давно не писала. Это не от меня зависит. Просто я была в бою. И совсем не было времени писать. Бой был сильный. Она попала в самое горячее место. Стреляла и бомбила все, что только может стрелять и бомбить. Машины горели, пули свистели, снаряды рвались. Она все время прямо под пулями перевязывала раненых. Я была в бою около 5 дней и вышла совсем невредимой. Так что пока мне везет. Что будет дальше, не знаю. Надеюсь, все же с тобой увидеться. Мамочка, какие здесь все хорошие люди. Все. Бойцы, командиры. За время этого боя у меня объявилось вдруг столько друзей, что я их всех даже перепутала. Я ведь была во многих частях нашей дивизии, так уж пришлось. И вот теперь, где не появишься, вдруг кто-нибудь крикнет: «Ирочка, сестренка!» Посмотришь и сразу даже не узнаешь. Не успела она закончить письмо, пришел почтальон. Сколько было радости! 2 посылки и письмо получила и она. Угощение, конечно, сразу распределили. Кто-то уже успел принести кипяточка, загремели железные кружки, расплылись в улыбках лица. Появился врач Саша Буженко. Угостили и его. Она пристроилась возле санитарной повозки и начала читать письмо от мамы и мысленно разговаривала с ней. Мама, мама, как благодарна тебе за эти счастливые минуты, когда я читаю твое письмо. Мысленно я побывала дома. Мне радостно и грустно. Ты не сердись на меня, родная, за побег. Я делаю свое маленькое дело, но участвую в большом, народном. А я знаю, ты понимаешь, хотя немножко боишься за свое дитя. Война ведь, убить могут. Как хочется, чтобы долетела до тебя моя любовь, чтобы ты почувствовала ее дыхание, чтобы согрела она тебя, если тебе холодно, чтобы опорой она была бы тебе твердой, когда тебе будет трудно, чтобы радостью была, если тебе будет грустно. Как ты замечательно пишешь. Читаю и словно слышу твой голос. Наша артель взяла шефство над одним из госпиталей, чему я очень обрадовалась. Очень хочется быть поближе к тебе, моя голубка. После первого посещения госпиталя не спала всю ночь. Все думала о тебе. В госпиталь хожу каждый день. В моей палате 8 мальчиков, немногим постарше тебя. Очень хочу, чтобы они в моей заботе почувствовали мать. Перед началом учебного года посетила твою школу. Встретила заведующую учебной частью Марью Николаевну. Она серьезно сказала: Ира переведена в 10 класс, и в школу обязана явиться в срок. Если не придет, будет исключена из школы. Я обиделась и ответила: Ира не в доме отдыха, а на войне. Молодчина! О ком это ты, Ира? О маме. Знаешь, Саша, она была в моей школе. И завуч ей сказала, что если Ира не явится в школу к началу учебного года, то она будет исключена. Да. А ты знаешь, Ир, если учительница так твердо заявила, что ты должна явиться в школу, значит, народ в Москве очень верит в победу. Дело не в учительнице, а в настроении людей. Ты бы сама написала в школу. А кому писать? Ну, неужели тебе в школу некому написать? Ну, нет, конечно, есть. Там же мой пионерский отряд. Ну вот видишь, твой отряд. Это же великолепно. Я тоже был вожатым пионерского отряда. Давно это было. Ты давно был вожатым. А я еще в прошлом году была вожатой отряда 6 класса. И в этом году тоже была бы, если б не война. Да. Теперь они 7-классники. Если б ты знал, Саша, какие это чудесные ребята. Зимой мы ходили в лыжные походы. Очень любили Третьяковку. Ну вот. А ты до сих пор им ничего не написала. Они пришли в школу и наверняка спросили, где их вожатых. И узнали, что она ушла на фронт. Ну как же ты смела забыть своих ребят? Это просто безобразие, товарищ старшина. Вот садись и пиши сейчас же. А что писать? Ну, это подумать надо. Значит так, пиши. Дорогие ребята, у вас сейчас начались занятия. Перед вами трудный, ответственный этап в жизни. В этом учебном году вы кончаете семилетку. Класс в целом хорошо учился? Да, очень хорошо. Правда, были и такие, что ленились, но и те подтянулись. Тогда пиши дальше. В прошлом году вы хорошо окончили 6-й класс. Теперь должны учиться еще лучше. Я пишу вам с фронта, из действующей армии. И вы не обижайтесь, если мое письмо вам покажется несколько суровым. Здесь, среди смерти и горя, я прохожу школу большой жизни. Ну, ты пиши, пиши, потом что надо подправим. И еще пиши. Сегодня мы похоронили товарищей. Они погибли в бою за нашу родину. Смерть каждого из них налагает на нас дополнительную ответственность. Вы должны очень хорошо учиться, ребята. Помните, стране нужны грамотные бойцы мира. Когда кончится война, родине нужны будут инженеры, архитекторы, командиры новых строек. Ими будете вы, ребята, наша смена и гордость. А если есть, то слишком мало. Война учила необученных, по необстрелянным стреляла. Им довелось немало выстрадать. Они взрослели под огнем, но нужно выжить, нужно выстоять, прийти с победой в отчий дом. Когда окончится война, когда окончится война? На войне счастливых случаев, а если есть, то слишком мало. Война учила необученных, по необстрелянным стреляла. Земля израненная минами ждала под грохот канонад, что голосами заломенными сады и рощи зазвенят. Когда окончится война, выпал первый снег. На земле появились мелкие-мелкие льдинки. Они хрустят под подошвами солдатских сапог. В один из таких дней, неожиданно, я увидела стоящего рядом с Сашей Буженко очень знакомого человека. Им оказался Директор нашей школы. Такой же кругленький, розовощекий. На голове, остриженной наголо, неудобно примостилась пилотка. Сапог мне натер ногу страшно. Николай Яковлевич! Я здесь? Что такое? Откуда такая Вера? Ира! Ирочка! Смотри, какого я встретил! Товарищи, товарищи, товарищи, это же Ирочка, моя ученица! Хорошая ученица! Я преподавал Конституцию, а она ее знает наизусть. А сколько выпускников нашей школы сражается на Украине, у Севастополя и здесь, под Москвой? Я ведь теперь, Ирочка, комиссар батальона. Смотри, какие люди-то здесь собрались. Сила какая. Вот это врач. Это архитектор. Это вот учитель географии. А это портной. Портной. Мы организовались в батальон Фрунзенского района. Так-то вот. А ну-ка, отойдем-ка в сторону, хоть я на тебя посмотрю. А я на вас. Боец. Боец, совсем боец. Форма-то. Как меняет человек. А я вот вас сразу узнала, хоть и в форме. Ну, как все-таки удивительно, Ирочка. И прекрасно, что мы встретились с тобой. Ты моя ученица, и я твой учитель. Да, а? Здорово будет после войны рассказать ребятам о нашей встрече. Да, отчитаемся сами о пройденном пути и потребуем отчета у каждого. А что ты сделал для Родины? Мне недолго довелось участвовать в боях за Москву. Воспаление легких и контузия надолго вывели меня из строя. Буженко в самой категорической форме приказал отправить меня в госпиталь. Прощаться. Пришли все санитары и ездовые. Никогда в жизни не слышала я так много хорошего от стольких людей сразу. Перед самым отъездом и Саша сказал мне много чудесных слов, которых не смел сказать раньше. Сердце странно заныло. Я заплакала навзрыд и обещала вечно помнить его, моего большого, светлого друга. Сашу я больше никогда не видела. Он погиб в боях под Москвой. Но образ его всегда в моей памяти. И, наверное, пройдет через всю мою жизнь. Земля израненная минами ждала под грохот канонад, что голосами соловьиными сады и рощи зазвенят, когда окончится война, когда кончится война. Из госпиталя она выписалась 6 декабря 1941 года. Она была в канцелярии пересыльного пункта, когда услышала по радио сообщение Совинформбюро о разгроме немцев под Москвой. Провалился план немецкого командования окружения и взятия Москвы. Пулей вылетела на улицу. Не обращая внимания на мороз и ветер, мчалась в военкомат. Не могут отказать мне в том, чтобы отправить на фронт. Под Москвой сражается родная моя дивизия, мои товарищи. Они сдержали слово, данное в хмурые и суровые дни октября, и отстояли Москву. Эти мысли я и выложила удивленному моим вторжением военкому. Ну что ж, я не возражаю. Я вас направлю даже в танковую часть. Но при том условии, если оттуда пришлют требования, раз уж вы такая необходимая для танковых войск личность. Ну а что же мне теперь делать? Кто ж меня будет требовать? Правду говорят, одна баба семь мудрецов заговорит. Девушка милая, бегите скорее в автобронетанковый центр. Он как раз такими, как вы, ведает. Бегите, бегите. Там вы обо всем договоритесь. Дальше все произошло, как во сне. Быстро и удивительно просто. Часа через два я получила назначение в медсанбат танкового соединения. Вчера еще мне казалось счастьем попасть в танковое соединение хотя бы санинструктором. А сегодня медсанбат. Какая разница, танкового или стрелкового соединения? Все равно медсанбат. Не об этом мечтала я. Хотелось на передовую, помогать танкистам в их тяжелой боевой работе. Втайне я лелеяла мечту стать танкистом. И вот, пожалуйста, медсанбат. Военком, принявший меня, на этот раз был неумолим. Приказ есть приказ. Два дня я его убеждала, доказывала. На третий день он не выдержал. Послушайте, вы что же, хотите в танковую часть? Или, может быть, танкистом хотите стать? Танкистом. Вы что, это серьезно? Без всякой такой романтики, а? Товарищ майор, это очень серьезно. Ха. Да. А знаете что? Пойдите к нашему генералу. Но если не боитесь, он и решит. Да он хороший, не смотрите, что сердитый на вид.